25 мая 1815 года, а поступили книги в продажу две первых части около 1 декабря того же года, а последняя часть в январе 1816 года. В издание вошло 70 басен. Мой экземпляр из числа веленевых, подносных, переплетен в красный марокен с золотым обрезом. Имеется такой же экземпляр второго вида в простом переплете на обыкновенной бумаге со всеми гравюрами, кроме одной. На странице 47 первой части гравированная виньетка «Квартет» отсутствует. Очевидно, лопнула гравировальная доска во время печатания первых экземпляров. Вместо виньетки набрано «Конец первой части». Кроме того, на странице 21 третьей части почему-то выпало заглавие басни «Волк на псарне». Стоит просто номер 15. В веленевых экземплярах есть и номер, и заглавие. Во всем остальном экземпляры идентичны. Имеется у меня также экземпляр третьего, удешевленного вида, без гравюр вовсе, с одной заглавной виньеткой. Следующее, еще более богато иллюстрированное издание басен 1825 года, оно будет описано отдельно на своем месте, вышло в свет также в трех видах. На веленевой бумаге с гравюрами, на бумаге простой с гравюрами и экземпляры дешевые без гравюр.